теряя капли правды, пристального след февральская оттепель. Лакай в серой гаммы пером рассекает тонкий лед реки, поверь. Мы незримы будем, зажгут костры, и найдутся книги безмолвия. Испепелят страницы в пепел, развеют по ветру ответы, кто мы. Сохрани мою тень, мне так нужно теперь, так неумолимо бездна. Нелегка дорога, Вифлеем, дорог свет звезды, над нею месса. Сохрани пастель и все холсты, каждый день я прожитым дышу. Ты же мне открыла этот мир иным, бессмертия у смерти не прошу. Я теряя капли правды во след февральская оттепель. Нас убивает или делает сильней, и кто прав теперь? Теряя капли правды там, где хуже, чем ложь, я увидел мир иной, талой водой сошла пелена в цвете событий. Талой водой сошла пелена в цвете событий. Теряя капли правды во след февральская оттепель. Нас убивает или делает сильней, и кто прав теперь? Теряя капли правды там, где хуже, чем ложь, я увидел мир иной, талой водой сошла пелена в цвете событий. Талой водой сошла пелена в цвете событий. В висках поэта стучит разбавленная кровь с холодной примесью. Оставь меня наедине с мечтой в степи с отчаянным вымыслом. Меж строк и хроник моих рукотворное ню. Символизм, кажется, все, о чем писал, вновь испепеляет меня, изнутри воспылало с огнем. Крик так и остался осадком внутри, на раздолье на сферату. Симфония хутора, пьяный пианист, но ты забыв, спотыкаясь, падал, поднимаясь с колен. Время сжирало, как и все мертвые души мою. Мраморные стелы будней, одиночество, да, удушье, заброшу гарпун. Заброшу гарпун.